куколка. Лина была невзрачная. Не было в ней яркости, манкости. Мужчины на улицах не оборачивались. С ума по ней никто никогда не сходил. Когда она смотрела в зеркало, то видела миловидную молодую женщину. Не уродину, не толстуху, но и не худышку. Черты лица правильные, волосы густые. Но что-то все равно было не так. Подруга Лиза сказала, что нет в линии огонька, стержня, энергии. И эта вялость, излишняя покорность и соглашательство все портят. Возможно, подруга была права. Даже, скорее всего. Но такой уж характер, не переделаешь. А вот Дима, муж, сумел разглядеть Лину, полюбил, женился. Может, она и раскрылась бы, расцвела пышным прекрасным цветком, но не сложилось. Жили молодые с Диминой мамой. Квартира хорошая, трехкомнатная. Как говорится, не сталкивались лбами, не мешали друг другу на кухне. Мамина комната, Димы с Линой, общая гостиная и кухня. Места всем хватало. Вдобавок, Димы по большей части и дома не бывало. Такая профессия. Механик на судне, в дальнее плавание ходил, постоянные разъезды. Возможно, в этом и крылся корень проблемы. В редкие периоды, когда Дима приезжал домой, обе женщины крутились вокруг него. Он был окружен заботой, нежностью, никаких ссор и конфликтов, сплошная радость. Мать не критиковала сноху, а Лина, как уже было сказано, в силу характера своего, не жаловалась, не возмущалась и не роптала. А вот когда Дима, насладившись домашним уютом, отбывал в очередной рейс, для Лины начинался кошмар. Надо сказать, что свекровь Инна Петровна, в общем-то, не была отвратительной бабищей, только и думавшей, как сжить невестку сосвету. Скорее всего, она полагала, что делает хорошее дело, советует, поправляет, учит жизни. В лице Лины она нашла отличный объект для воспитания. Сирота, мать умерла, когда девочке было 3 года, отец, когда только исполнилось 18. Много лет одна на свете, а родители, как говорила Инна Петровна, были настолько непутевые, что все, что сумели нажить, гараж, в котором даже машины не было, барахло одно. Лина перебралась к мужу и свекрови из общежития. Из имущества пара сумок. И Инна Петровна почитала своим долгом научить ее азам нормальной жизни. Лина полагала, что и прежде жила нормально, но у свекрови было иное мнение. Решительно все Лиза делала неправильно. Готовила, убирала квартиру, стирала, гладила, одевалась, разговаривала, ходила. В корректировке нуждался каждый шаг, и Лиза задыхалась в бесконечном потоке рекомендаций и замечаний. Капусту в борщ следует добавлять на 20 минут раньше остальных овощей. Блины делаются исключительно на сыворотке. Генеральная уборка подразумевает, в том числе, и мытье окон, неважно, какая погода на улице. Зубную щетку нужно хранить в футляре. Постельное белье меняют раз в 10 дней. Розовый цвет отвратителен. Фиолетовый и сиреневый еще хуже. Тоник для лица, как и лосьон для тела, бесполезная трата денег. Хорошая хозяйка сама выпекает торты, печенье и пирожные, не покупает готовые. И так далее, и тому подобное. До открытого конфликта никогда не доходило. Лина улыбалась, благодарила за науку и делала все так, как ей велели. Хотя, наверное, более независимая, своенравная женщина попыталась бы поставить Инну Петровну на место, отстоять право поступать по своему разумению, но у Лины на это не хватало духу. Однако в глубине души она ненавидела свекровь все более отчаянно. Невысокая, поджарая, с коротко подстриженными волосами и накрашенными бордовой помадой губами, источающая запах фиалки, Инна Петровна улыбалась с оттенком снисходительности, говорила тихо, но ядовито, в дверь входила без стука. При одном лишь звуке ее голоса в душе Лины все чаще поднималась тяжелая, душная волна неприязни, которую, впрочем, ей удавалось подавить. Скорее всего, учитывая безропотность, терпеливость Лины, эта ситуация могла длиться годами, но вышло иначе. Однажды свекровь завела старую пластинку про то, что Лине нужно продать гараж. Находится на краю города, Машину, которую молодые супруги собрались покупать, туда ставить все равно не будут. Хоть какие-то деньги можно выручить. Лине следовало бы более активно вносить вклад в семейный бюджет. В итоге, в одну из суббот, Лина отправилась готовить гараж к продаже. Разбирать завалы, выкидывать старье, делать фотографии для объявления. Настроение было, мягко говоря, не очень. Не то чтобы гараж этот был нужен Лине, стоял и стоял себе на окраине годами. Обычная скромная прямоугольная коробка в ряду таких же однотипных строений гаражного кооператива. Но вместе с тем, как ни смешно звучит, это была единственная недвижимая собственность, которая принадлежала лично ей. Здесь были вещи, которые связывали Лину с детством. Серое небо будто приклеилось к земле. Моросил дождь, что тоже не добавляло оптимизма. Лина с трудом повернула ключ, открыла замок. Дверь взвизгнула, повернувшись в петлях, и Лина вошла в гараж. Включила свет, поморщилась от запаха сырости. Велосипед со сдувшимися колесами и погнутой рамой, санки без спинки и двух дощечек, пара ветхих стульев, шкаф с оторванной дверцей, тюки с тряпьем, полки, затянутые паутиной, на которых был навален всякий хлам, журналы, сломанные инструменты, ржавые ножницы, перегоревшие лампочки. В углу куча тряпья и полусгнивший ковер, свернутый в рулон. Несколько коробок. На секунду в голову пришла мысль выбросить отсюда все ненужное, привести помещение в порядок, благоустроить, печку притащить, диванчик поставить, стол, избежать от Нины Петровны. Нет, не навсегда. Как тут жить-то? Ну, хотя бы соорудить временное укрытие. Глупость, конечно. Следующие несколько часов Лина трудилась, аки пчела. Разбирала вещи, складывала в заранее принесенные пластиковые мешки, относила на свалку. Освобождаясь от хлама, гараж рос в размерах. Ближе к вечеру оставалось разобраться лишь с содержимым картонных коробок. Лина откладывала это на потом, поскольку понимала, будет нелегко. Там были вещи родителей. Мамино зеркальце, шкатулка с дешевой бижутерией, отцовские часы, какие-то блокноты. Выкинуть рука не поднимется, но и к Инне Петровне не притащишь. Этакая грязь и ветошь в ее стерильно чистой квартире. Даже в кладовку или на балкон не даст поставить. Зазвонил сотовый. — Ты скоро? Темно уже становится, — сказала свекровь. — Собираюсь обратно, мама, — ответила Лина. Инна Петровна требовала, чтобы она называла ее только так. — Все сделала? — Очень много всего. Придется еще прийти, — соврала Лина. — Будет повод уйти из дома, это раз. Можно потихоньку перетащить, не привлекая внимания, кое-что из самых ценных родительских вещей, которые она не хочет выбрасывать. Это два. — Ладно, не задерживайся. Опасно там. Гаражи, алкаши, — недовольно проговорила Инна Петровна. — Хлеба купи. И йогурт мне возьми, слышишь? Лина сказала, что слышит, нажала отбой и продолжила перебирать вещи в картонной коробке. Сломанный будильник, керамическая собачка с довольной улыбкой на мордашке, свадебная фотография родителей в простенькой рамке. Смотрят, улыбаются, не знают еще, что ничего хорошего их в семейной жизни не ждет. Юная невеста через несколько лет попадет под машину и погибнет. А жених начнет пить все сильнее и в итоге допьется до цирроза. А их дочь... Ну, в общем-то, Лине жаловаться не на что. Но все равно сердце заныло от жалости. К родителям, таким молодым и уверенным, что весь мир у их ног, к себе, одинокой и не очень счастливой, зависимой и слабой. Лина не заметила, как расплакалась. Плакала, убирая фотографию в сумку. Плакала, доставая из коробки следующую вещь – куклу. Маленькая пластиковая куколка в грязном рваном платье с ярко-синими глазами, которые смотрели живо и осмысленно. Слезы Лины капали и расплывались по ее личику, а в голову пришла старая сказка про Василису Прекрасную, которую ей, малышке, давным-давно читал отец. Сказка забылась, подробности Лина не помнила, но кое-что в памяти осталось. Мать Василисы умерла. Отец женился второй раз, разумеется, на злой женщине, у которой были собственные дочери. И все они завидовали Василисиной красе, изводили, мучили, а под конец послали к Бабе-Яге за огнем. Лине запомнилось, как страшна была изба Бабы-Яги. Забор из человеческих костей, на заборе черепа, вместо столбов у ворот ноги человечьи, вместо запоров оторванные руки, вместо замка рот с острыми зубами. А еще был черный всадник, да и сама старуха, малоприятная особа. Все, конечно, закончилось хорошо. Встречей с женихом и свадьбой, а помогла Василисе куколка. Куколку оставила ей матушка. Умирая, сказала, что нужно кормить ее и обращаться за советом. — На, куколка, покушай, да моего горя послушай, — вслух проговорила Лина. Конечно, мама не оставляла ей ничего, и вообще это сказки, выдумки и полная чушь, но почему-то пальцы, державшие куколку, стали горячими, сердце забилось часто-часто, кровь прилила к лицу. Слезы высохли, появилась уверенность, что все будет хорошо. Куколку Лина взяла с собой. Убрала в сумку, на самое дно. На завтра зашла в магазин тканей, а после, вечером, потихоньку от свекрови, сшила куколке красивое платье. Вымыла ее, расчесала каштановые волосы, нарядила в обновку. «Что я делаю? Зачем?» — спрашивала она себя. «Это лишь кукла, кусок пластика. Никакого наказа мама перед смертью Лине не давала. Но все же молодой женщине казалось, что ухаживать за игрушкой, беречь ее — это правильно». Она спрятала куколку в тумбочку. Каждый вечер доставала ее, гладила по волосам, сама не заметила, как стала рассказывать о своих радостях и бедах. Ей казалось, куколка внимательно, сочувственно слушает. А вскоре случилось нечто, и Лина стала думать, что так оно и есть на самом деле. Лина не была рассеянной, хотя Инна Петровна и говорила, что у нее ветер в голове. Но каким-то образом умудрилась оставить в магазине на прилавке свой телефон. И ладно бы просто телефон, но дорогой, подаренный недавно мужем ко дню рождения. Свекровь скривилась. При сыне ничего не сказала, но Лине потом все мозги проела. Зачем позволяешь на себя так тратиться? Он, бедный, пашет, как конь, чтобы тебе все это покупать. При этом Лина никогда не просила дорогих подарков. Телефону была бы рада любому, и уж точно не заставляла мужа работать на износ, из одного рейса сразу уходя во второй, почти без отдыха. Дима хотел накопить денег и купить дом за городом. Мечта такая была у человека. Лина, ясно дело, не возражала. Но если бы и возражала, это ничего не изменило бы. Муж все равно всегда поступал по своему усмотрению. А вот теперь Лина телефон потеряла. Купить новый такой же она не сможет. Трех ее зарплат не хватит. К тому же заработанная она, за небольшим вычетом, отдавала Инне Петровне на хозяйство. Кредит взять? Тоже нет. Его же отдавать придется. Этот факт от зоркого глаза свекрови не скроешь. Ситуация была ужасная. При мысли о том, какой ушат помоев на нее выльется, Лина задрожала. Вид у нее был, видимо, ужасный, потому что Инна Петровна заметила, стала спрашивать, все ли в порядке. Пришлось солгать. После ужина, который она еле запихнула в себя, Лина вымыла посуду и ушла к себе, сказав, что хочет лечь пораньше. А сама открыла тумбочку, достала куколку и стала жаловаться. Вдруг что-то точно кольнуло ее в бок. Она прокралась на кухню, взяла молока, печенье, порезала на кусочки персик, вернулась в комнату, разложила еду на туалетном столике, усадила рядом куколку. — На, куколка, покушай, да моего горя послушай, — произнесла Лина, в подробностях пересказав, что случилось. На сердце стало спокойнее. Лина заснула, спала крепко и мирно. Утро принесло потрясение, равного которому она не испытывала никогда в жизни. Чашка с молоком была наполовину пуста. Персик съеден. От печенья остались одни крошки, а рядом с куколкой лежал сотовый телефон Лины. Это было настолько невероятно и поразительно, что Лина поверила и приняла, не рассуждая. Бог с ней, с логикой. Мир велик и полон чудес, и это одно из проявлений чуда. Сказка — древнейший жанр. Сказка — ложь, да в ней намек. Это все знают. Что-то правдивое, всамделишное должно быть в основе любой сказки. — Спасибо, куколка! — сказала Лина и прижала ее к груди. В течение следующего месяца куколка еще не раз выручала Лину. Однажды исчезла допущенная в отчете ошибка, за которую Лину могли запросто лишить премии. Потом внезапно уволилась коллега, которая вечно подтрунивала над Линой, подкалывала и выставляла дурой перед всеми. А на ее место пришла милая женщина, с которой Лина сразу подружилась. Свекровь прекратила требовать разместить объявление о продаже гаража. Она будто вовсе позабыла об этом своем желании, а еще словно бы не заметила и потому не возразила, когда Лина принесла в квартиру кое-что из родительских вещей. Лина, в свою очередь, как сказочная Василиса, не забывала каждый вечер кормить свою куколку. Как выяснилось, больше всего куколки были по вкусу мармелад и мясо. Все это настолько поднимало настроение Лине, что она даже придирки и проповеди свекрови воспринимала легче и проще. Пока в один отнюдь непрекрасный день Инна Петровна не перегнула палку. Близился сентябрь. Дима должен был вернуться через день. Инна Петровна и Лина, как всегда в таких случаях, затеяли генеральную уборку. Драили квартиру весь день. Большую часть работы делала, разумеется, Лина, а свекровь в основном руководила процессом. Конфликт разгорелся вечером, когда все было сделано, оставалось поужинать, принять душ, разойтись по комнатам и лечь спать. Инна Петровна завела любимую песню о том, как Лине повезло попасть в их семью. Она долго распространялась о себе, своих родителях, семейных достижениях и прочем. Лина это слышала не раз. «По правде сказать, не понимаю, чем ты приглянулась Димочке?» Дальше последовал рассказ, как сын всегда хорошо учился, успевал по всем предметам, как увивались за ним красивые, умные девочки из обеспеченных семей, не чета такой дворняжки, как Лина. Он всегда был жалостливым, но дело свекровь. Но ведь на жалости далеко не уехать. Я не со зла говорю, пойми, я добра желаю. Ты должна расти, тянуться за ним. Внешность уже не изменить, это уже как Бог дал. Но посмотри, кем ты работаешь. Бухгалтер в заштатной фирме. Зарплата смех один, никаких перспектив. Ты не читаешь серьезных книг, не имеешь хобби, увлечения, которое развивало бы тебя. Катя, первая девушка Димочки, прекрасно играла в шахматы и писала стихи. А вторая, Мариночка, была талантливой спортсменкой. Красавица, гибкая, стройная. Лина терпела, слушала, не впервой. Про Катю, Марину и прочих прелестниц знала наизусть. Про свое убожество тоже слышала многократно и привыкла. Но в тот день что-то мешало отключиться, перестать воспринимать, как она обычно делала. Каждое слово ранило, каждая насмешка переворачивала душу. «За что вы так меня не любите?» — внезапно спросила Лина. «Я не урод и не дура. У меня есть высшее образование, в отличие от вас, между прочим. Никаких вредных привычек. Во всем вас слушаюсь, не грублю, не спорю. Сына вашего люблю, не гуляю, не перечу ни в чем. Почему вы вечно меня изводите?» Лина поймала себя на мысли, что кричит, а не просто говорит. Лицо свекрови пошло алыми пятнами, губы задрожали. Надо бы остановиться, но Лина не могла. Прорвались годами копившееся раздражение, обида и боль. Эти ваши Мариночки и Катеньки давно уже послали бы вас куда подальше. Не они сами, так их родители. Или наставили бы вашему драгоценному сыночку ветвистые рога. Его же дома месяцами не бывает. Но вы не цените меня. А почему? А потому что вы злобная старая ведьма с неустроенной личной жизнью. Свою семью не сохранили. Муж сбежал от вас. Вот вы и вымещаете все на мне. Измываетесь. Знаете, что заступиться некому. Инна Петровна... боком, словно воробей, подскочила к Лине и ударила по щеке. Пощечина обожгла и отрезвила. Еще секунда, и Лина отвесила бы свекрови ответную, но что-то остановило ее. Они смотрели друг на друга, а после Инна Петровна прошипела. — Все, дрянь, ноги твоей больше в моем доме не будет. Димочка приедет, я ему все расскажу. Пусть знает, какая ты. Живешь на всем готовом и оскорбляешь его мать. Она развернулась на каблуках и удалилась к себе. Лина упала на табурет. Можно представить, что скажет Диме Инна Петровна. Дима хороший сын, очень любит мать, уважает, прислушивается к ее мнению. Если она решит развести их с Линой, то можно не сомневаться, так и будет, разойдутся они. До этой минуты старухе была удобна такая сноха, как Лина. Безответная серая мышь, вдобавок сирота. Но теперь, когда Лина показала зубы, хоть и знала, что бесполезно, Лина попробовала извиниться, постучалась к свекрови. Ответом было каменное молчание. Инна Петровна так и не вышла из комнаты. Одна была надежда на куколку. Собрав угощение, Лина пошла к себе в комнату, сделала все, как всегда, усадила куколку на столик, разложила еду. «На, куколка, покушай, да моего горя послушай». Жаловалась Лина на этот раз долго и плакала, не могла остановиться. Так и заснула в слезах. Среди ночи проснулась, шум послышался, но такая слабость напала, что глаза открывать не хотелось. Лина повернулась на другой бок и снова заснула. Угощения на столике утром не было, этому Лина давно перестала удивляться. Проследить, как куколка ест, она и не пыталась. Сразу поняла, не ее ума дело. Меньше знаешь, крепче спишь. Было воскресенье, на работу идти не нужно. Поэтому проснулась Лина не по звонку будильника. Оделась, умылась. В квартире было тихо. Свекровь еще не вставала, что было странно. Скоро 10, а Инна Петровна еще в кровати. Потоптавшись возле двери ее спальни, Лина постучалась. Потихоньку, потом громче. Позвала, окликнула еще раз, а после открыла дверь. Дима сидел на кухне и пил водку. Пил он мало и редко, плохо переносил алкоголь. Но сейчас не знал, как еще снять стресс. Все-таки поминки по родной матери, 40-й день. Через 3 дня Диме опять уезжать. Давно не жил дома так долго, больше месяца. Ну, уж такие обстоятельства, куда деваться. Смерть матери от инфаркта Дима переживал тяжело. Лина знала, что он любит ее, поэтому всячески старалась поддерживать мужа в его горе. У самой же в душе бушевала буря. Она не знала, как реагировать правильно, поэтому реагировала честно. В первое время был шок, потом чувство вины. Лина не врала себе, причинно-следственная связь нарисовалась сразу и четко. Она пожаловалась куколке, та решила проблему. Похоже, иного выхода не было. Инна Петровна разрушила бы семейную жизнь Лины, и предотвратить это можно было лишь единственным способом. Вина постепенно таяла, сменялась чувством удовлетворенности. Сколько веревочки не виться, конец будет. Сколько можно было гнобить безответную сноху? Инна Петровна, грубо говоря, долго нарывалась, и в итоге нарвалась. Был бы у Лины отец, заступился бы. Была бы мать, не дала бы в обиду. А в отсутствии родных нашлась иная заступница. Инна Петровна и не догадывалась, что выбрала добычу не по зубам. Поделом ей. Успокоив свою совесть, Лина стала радоваться. Одни теперь они с Димой. Никто не будет вмешиваться, выносить мозг, попрекать. Заживут. Будет Лина одна в доме хозяйка. Заведет свой уклад. Уютно ведет по-своему. Однако все не очень-то складывалось. Дима был не просто убит горем и мрачен. Он огрызался на жену, замыкался в себе, все время думал о чем-то, а под конец, ближе к 40-му дню, начал поговаривать, что Лина неправильно скорбит по его матери. «Мама всю себя нам отдавала, всей душой любила тебя, а ты, холодная, как рыбина, для вида ходишь с кислым лицом, а сама даже и рада. Думаешь, слепой? Не вижу. Не знал бы, что мама от сердца умерла. Так подумал бы, а может, ты ее довела, расстроила чем-то?» Он проговаривал это в разных вариациях, не слушал оправданий, объяснений. Чем больше Лина пыталась уверить его, что тоже скорбит и переживает, что любила маму и ничем не огорчала, тем фальшивее это звучало. Дима уехал. Впервые они попрощались, как малознакомые люди. Точнее, Лина попыталась обнять, поцеловать мужа, но он отстранил ее и сел в такси. Слезы на лице жены не смягчили его сердце. Лина думала, что, оставшись в квартире одна, она будет спокойна и счастлива, станет с радостью ждать мужа, но ей было тоскливо, хоть плачь. Призрак свекрови не беспокоил, не бродил по квартире, никакого страха Лина не испытывала, но постоянно плакала из-за того, как сухо общался с ней муж. Сам не звонил, отвечал отрывисто, писал формально. Расстояние, разделившее их, не помогло ему понять, что он все так же любит Лину, что пора перестать дуться, не пойми из-за чего, накручивать себя. Куколку Лина продолжала кормить, но просьбами не беспокоила. Однако в итоге, когда до возвращения Димы оставалось несколько дней, не выдержала. Как представишь себе его отрешенное, замкнутое, суровое лицо, жить не хочется. Лина страстно желала, чтобы муж стал любящим, ласковым, заботливым. И, держа в голове эту мысль, она произнесла свое привычное «На, куколка, покушай, да моего горя послушай», излила душу и оставила куколке угощение. Возвратившись, муж крепко обнял Лину еще на пороге. Долго целовал, говорил, что скучал. Она млела, но вместе с тем точило ее беспокойство. Что-то было не так. Дима обычно вел себя иначе. Нет, так ей даже больше нравилось, но разница все же тревожила. Пройдя в квартиру, муж сразу направился к тумбочке, где Лина хранила куколку. Как будто точно знал, где и что искать. Вытащил, повернулся к жене и широко улыбнулся. «Не нужна она тебе больше, Лина», — сказал он, взял и переломил куколку пополам. «Не горюй, нет в ней больше силы». Подошел к Лине, привлек к себе. «Сила во мне, верь. Славно будем жить, женушка. Я всегда выслушаю и отведу от тебя любое горе». Тот, кто занял место Димы, не прокомментировал все куколкино заклинание. Но Лина поняла, что бы он ни любил кушать, придется кормить досыта. Только вряд ли это молоко или мармелад. Лина еще не осмыслила, хорошо это или плохо, пугает ее то, что произошло или нет, волнует ли, куда делся настоящий Дима, лишь поняла, что невольно пробудила к жизни нечто мощное, неведомое и не очень доброе. Оставалось лишь надеяться, что прибывшее в мир существо окажется благодарным, благосклонным к ней и щедрым. Она улыбнулась и обняла его в ответ.